Пытаясь передать отцу происходящее в его душе, Саша подыскивал слова тому, что трудно передается словами. «Ты не можешь себе представить, милый па, как мне хочется устроить все это дело, и как можно поскорее. Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Мини, тем более, что она нам так дорога. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Мини. Я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы могли бы быть так счастливы вместе. Я молюсь усердно Богу, чтобы он благословил меня и устроил мое счастье. Я уверен, что мой милый Никса не оставит теперь меня. Он, наверное, молится за меня. Мы больше всего говорим с Минни о милом брате. У нее постоянно навертываются слезы, когда она говорит о нем. Почти во всех комнатах на окошках Никса вырезывал свое имя и год своего пребывания, которые до сих пор остались на стеклах. Минни вспоминает каждую дорожку, каждое место, где они гуляли или разговаривали всего больше. Она мне еще больше понравилась теперь, и я чувствую, что я люблю, и что я достоин ее любви. Но дай Бог, чтобы и она меня полюбила. Я чувствую, что моя любовь к Мине не простая, а самая искренняя, и что я готов сейчас же все высказать ей, но боюсь». Саша не договаривал в письме то, что было известно ему и отцу о первой сильной страсти к княжне Марии Эрастовне Мещерской. Став цесаревичем, он постарался заглушить наивную первую любовь и отодвинул в дальний угол памяти воспоминания о последнем поцелуе влюбленных. Он был прямодушен и грубоват, юный цесаревич, но старательное желание полюбить милую Мини было вполне искренним, он был готов любить. День следовал за днем в тишайшем Фридрихсберге, а погруженный в любовный дурман Саша никак не мог решиться на объяснение. Немало времени отнимали протокольные мероприятия. Приходилось выслушивать рассуждения короля о благодетельности реформ, начатых его предшественникам, которые хотя и доставляют хлопоты, но все же полезны. Датские генералы скупо делились своим печальным опытом, войной с Пруссией, в которой потерпели поражение. Но вот только они умолкали, непременно появлялся несносный король и вновь начинал нескончаемую песню о реформах, о советах, которые он решается предложить вниманию юного наследника, великого монарха. Приплывший, кстати, брат Алеша сильно старался помочь. Он заговаривал с королем, задавал массу вопросов, а то по-мальчишески запросто просил позволения пострелять в парке. 12 июня протокольных мероприятий не было. Сидели вчетвером в гостиной, разговаривали. Минни предложила посмотреть ее комнату. Вчетвером же и отправились. Но на пороге комнаты Алексей вдруг загорелся желанием увидеть датские ордена, и король вступил ему. В чисто прибранной девичьей светелке, говоря по-русски, уставленной горшками с цветами, клеткой с какой-то птичкой, сели за круглый столик смотреть альбом фотографий. Первые листы Минни не дала ему смотреть, заявив, что он будет над нею смеяться. А он впервые смог возразить ей и настоял на том, чтобы смотреть альбом с самого начала, с акварельного портрета младенца, утопающего в пене кружев и вензелях розовых бантов. Саша то смотрел в альбом, на дверь в спальню Мини, то осмеливался поднять глаза на ее лицо, такое невинное, доброе, и мучительно думал, как же начать. Нельзя же сразу бухнуть «я вас люблю», выходить за меня замуж. Начать надо было как-то особенно. Никса вот тот никогда не терялся, но его нет. А я люблю Мини. И не придумав ничего подходящего, Саша разом выложил все заготовленные долгими фридрихсбергскими вечерами. Минни, вспорхнув со своего стула, бросилась к нему на шею и заплакала. Он тоже не мог удержаться от слез и неловко задал страшный вопрос. «Можете ли вы полюбить кого-нибудь, кроме милого Никсы?» «Никого, кроме его брата», — был ответ. Они снова крепко обнялись. Вдруг появилась королева, — король, Алексей и Владимир все обнимали их и поздравляли.